Игорь Кольцов, наследник рода Раджат 17. Финал. Глава первая. Не успел я положить трубку после разговора с главой клана Алару, как ко мне в кабинет заглянула Мирая. «Шахар, глава и наследник рода Адхара очень хотели с тобой встретиться», — сообщила она. Я с недоумением скинул брови. Прям сразу оба? Я легко могу предположить, какие вопросы ко мне могут быть у каждого из них по отдельности, но вместе. «И в гостиной госпожа Асан Муизен», — добавила Мирая. «Она только что приехала, разговаривает с Адхара». «А вот теперь, кажется, я догадываюсь, что происходит». «Спасибо, Мирая», — улыбнулся я. «Сейчас спущусь». В гостиной действительно сидели эти трое и непринужденно пили чай. Асан заняла одно из двух кресел, отец и сын Адхара заняли небольшой диван, а второе кресло осталось пустым. «Асан, господа», — приветственно кивнул я и уселся в свободное кресло. Раджаджи синхронно склонили головы оба Адхара. «Шахар», — тепло улыбнулась Асан. «Ты возмужал, мой мальчик, взрослеешь на глазах». Я улыбнулся ей в ответ и налил себе чая. «Я вам зачем-то нужен или только им?» — кивнув на Адхара, спросил я у Асан. «Нам всем», — ответила Асан. «Но дело пусть излагают те, кто его затеял». Я перевел взгляд на Адхара. «Раджаджи», — начал младший Адхара. «Я взял на себя смелость пригласить госпожу Муизен, чтобы она оценила мое состояние. Я считаю, что готов к дальнейшей самостоятельной учебе, но хотел услышать мнение специалиста». Я лишь усмехнулся. При желании его слова можно было трактовать как недоверие ко мне, как к учителю, но такого желания у меня не было. Понятно же, что не на пустом месте он так рвется на свободу. «Куда вы так спешите, Адхараджи?» — мирно поинтересовался я. Младший Адхара слегка перевел дух и уже свободнее ответил. «Я переживаю за отца. Быть личным вассалом и одновременно главой рода — это опасно». Асан бросила заинтересованный взгляд на старшего Адхара, однако тот с невозмутимым выражением лица пил чай. Младший Адхара заметил ее взгляд и добавил. «Но, возможно, мое беспокойство излишне, госпожа Муизен меня поправит». «Точно, Асан ведь ровно в том же положении. Она мой вассал и при этом глава рода. Да и Астарабаде в той же ситуации. Не припомню, чтобы им это как-то мешало». «Положение двойственное, тут вы правы, Адхараджи», — слегка улыбнулась Асан. «И не нужно сравнивать своего отца со мной. Это не совсем идентичные ситуации. Всем, что я имею, я обязана Шахару, в том числе и гербом. Я сначала стала его вассалом, а потом аристократкой и главой своего рода». «Конфликт интересов?» — уточнил я. «В отношении своих ближников властью сюзерена я не пользовался, а потому толком и не вникал, чем опасно их положение». «Наверное, зря». «Да», — кивнула Асан. «Многое зависит от человека и от его стремлений. Ну и от должности, пожалуй». Китаянка вновь бросила взгляд на старшего Адхара, но на этот раз там был скорее оттенок сочувствия. «Астарабади?» — приподнял брови я. «Ему плевать на свой род», — фыркнул Асан. «Он был и остается прекрасным организатором, но ему нужна большая цель. Почти уверена, что род Астарабаде будет поднимать не Фериш, а его сын или даже внук». «А сама Асан никакой официальной должности в клане не занимает. Разумеется, она меня всегда поддержит, в этом я ничуть не сомневаюсь, но конфликт интересов тут вряд ли возникнет. Точек пересечения особо нет». «Что скажешь про Адхараджи?» — кивнул я на младшего Адхара. «Он готов», — просто ответил Асан. «Адхараджи, а вы сами-то согласны с сыном?» — уточнил я у старшего Адхара. «Конечно, Раджаджи», — улыбнулся тут. «Я же с этим к вам и приехал, если помните». «Помню, был такой разговор. Однако про конфликт интересов глава рода Адхара тогда даже намеком не упомянул. И очень зря, я отнесся бы к его желанию передать власть в роду сыну куда серьезнее». «Тогда давайте я сначала вам кое-что объясню», — вздохнул я. Оба Адхара насторожились, а Асан с улыбкой откинулась в кресле. Ей только попкорна не хватало. Правда, тут его и не едят, к сожалению. «Адхараджи, нельзя замалчивать такие вещи. Поймав взгляд старшего Адхара, медленно произнес я. «Если у вас есть опасения или какие-то свои обстоятельства, это нужно обсуждать. Прямо и открыто. Я тоже могу что-то забыть или не принять в расчет. Это нормально. Не молчите». Глава рода Адхара благодарно склонил голову. «То же самое касается вас, Адхараджи», — перевел взгляд на младшего я. «Совершенно не обязательно было беспокоить Асан, я и так вас выслушал бы. И мы с вами пришли бы ровно к тому же решению». «Отпустить меня?» — обрадовался наследник рода Адхара. «Нагрузить вас ответственностью за род», — хмыкнул я. Младший Адхара сдулся, а старший весело усмехнулся. «Ничего страшного, Шахар», — мягко коснулась моя руки Асан. «Я только рада лишний раз с тобой повидаться. А то сидим каждый в своем кабинете в разных резиденциях. Скоро только на клановых собраниях и будем встречаться». Я вздохнул. «Она права. У меня на жену-то времени толком не остается. Что уж о ближниках говорить. Радует, что я вроде уже вижу свет в конце туннеля. Сейчас с Кишори закончим, потом разберемся с родовым камнем Лапания и вздохнем посвободнее. Я надеюсь. Ну и, кстати, о Лапанье. Не уезжай сразу, — попросил ее я. У меня к тебе есть один интересный вопрос, и на обед оставайся, если время есть. У нас тут теплая компания подобралась, тебе понравится». «С удовольствием», — улыбнулась Асан. Я перевел взгляд на Адхара, и отец и сын смотрели на меня с ожиданием. «Да проводите уже свой ритуал», — махнул на них рукой я. «Считайте, что базовое обучение Адхараджи завершено. Травму он себе действительно уже не должен бы нанести, если, конечно, чересчур усердствовать с магией не будет. Но в статусе главы рода ему просто некогда будет настолько выкладываться на тренировках. Со всеми своими ближниками, да и с остальными учениками я возился дольше, чем с младшим Адхара. Мне было, что еще ему показать. Но в данном случае это не вопрос глубины обучения, безопасность его отца важнее. Так что он прав в своем выборе». «Будет что-то непонятно в новых плетениях, не молчите», — напомнил я. Адхара заулыбались и активно закивали. Оба. Ну, хоть так. «Могу предоставить вам малый зал для ритуала», — предложил я. «Там вам никто не помешает». «Благодарю, Раджаджи», — склонил голову старший Адхара. «Мы с удовольствием им воспользуемся». Когда Адхара ушли наверх, я позвал слуг и попросил обновить нам чай. За разговором мы все выпили. «Что у тебя за вопрос?» — поинтересовалась Асан. «Родовой камень», — обозначил тему я. «Можно ли разорвать с ним связь?» «Если камень все еще камень, а не как у тебя», — уточнила Асан. Я кивнул. «Теоретически можно», — неопределенно покачала головой Асан. «Но чем старше род, тем сложнее это сделать». «Почему?» «Настройка крови рода и камня взаимна», — начала Асан. «Не только камень настраивается на кровь. Кровь тоже меняется. Я не буду тебе сейчас объяснять все тонкие процессы, приведу лишь одну грубую аналогию. Частицы крови рода есть в камне. Частицы камня есть в крови всех представителей рода. С каждым ритуалом, с каждым прикосновением любого члена рода к камню растет и то, и другое. Разумеется, все процессы происходят на энергетическом уровне, но суть это не меняет. Чем больше частиц камня в крови, тем сложнее эту кровь очистить. Представители древних родов такую процедуру не переживут». «А если камень разрушается?» — спросил я. «Или он неуничтожим?» «Уничтожим», — поморщилась Асан. «Но это не то же самое, что попытка разорвать связь. В случае уничтожения камня кровь никто не трогает. Частицы камня так и продолжают жить в крови представителей рода. Да и эти частицы со временем отмирают, выветриваются, распадаются, называй как хочешь. Но это очень длительный процесс. Помнишь, я говорила, что моя настройка на родовой камень может занять пару десятков лет? И это у меня. С разрушения родового камня рода Муи прошло полвека. И даже при этом след того разрушенного родового камня в моей крови оставался. Именно поэтому процесс привязки к новому камню даже с моей родовой способностью мог стать очень длительным. Но не стал, — произнес я. «Только благодаря тебе, Дхарматтара», — покачала головой Асан. Клановый ритуал — очень мощная штука, и кровь вечных куда сильнее любой другой крови. По сути, вы с Дхармутара выжгли остатки того, что было во мне от разрушенного родового камня. Ну и заодно, если можно так выразиться, впечатали мою кровь в новый камень. Именно поэтому процесс привязки закончился так быстро. «У Астарабаде так же?» — Асан кивнула. Клановый ритуал, как и любая кровная магия, старается подтянуть всех участников примерно на один уровень, — сказала она. Разумеется, мы не стали вечными, но даже древние заметно усилили свою связь с родовыми камнями. Астарабаде выиграл от ритуала больше всех. Не удивлюсь, если Шакти у его рода пробудется уже через пару поколений, а не через 10 веков, как положено. Родовые способности — это тоже вопрос связи с камнем. Когда окончательно она устроится, тогда и появится Шакти. А пластичность Шакти Вечных — прямое следствие растворенного в крови родового камня, — предположил я. То есть следующие ступени родства камня и крови. Асан вновь кивнула. «Значит, оставить камень целым и при этом сбросить кровную привязку невозможно», — подвел итог я. «Для древних нет», — уверенно качнула головой Асан. «У молодых родов, возможно, и получится, но никто не пробовал». «То есть запасных путей лопания, скорее всего, нет. Я, конечно, допускаю, что у чужаков есть какие-то отдельные возможности, раз система производит невозможные ни по каким магическим законам артефакты, то и почистить кровь она теоретически способна. Но это вилами по воде. Пока есть хоть малейший шанс вернуть родной родовой камень лопания, за него нужно цепляться до последнего». «Я понял», — благодарно склонил голову я. «Спасибо тебе». «Не за что», — тепло улыбнулась Асан. И вздрогнула. Я тоже, кстати, вздрогнул. По нам словно прокатилась какая-то странная энергетическая волна, не заметить которую было невозможно. «Пойдем наверх», — предложил я. «Адхара закончили, судя по всему». Асан кивнула и встала с кресла. Аргус Сиддхартх смотрел, как прямо на его глазах разгорается шестая звезда клана Раджат, и едва заметно улыбался. Недооценил он Шахара. Серьезно недооценил. Когда клан Раджат был только создан, Аргус воспринял эту затею с недоумением. Да, за счет своих знаний любой чужак мог довольно быстро приподнять свой род. Это он прекрасно понимал. Но, во-первых, все-таки не на высший уровень. А во-вторых, какой смысл распаляться на клан? И ведь не был Шахар выдающейся личностью в прошлом мире. По крайней мере, на весь мир он точно не прославился. Но, скорее всего, ему просто катастрофически не повезло со стартовыми условиями. Что он говорил? Его семья получила герб уже, когда он был взрослым. Да, не повезло. Даже в этом мире гербы направо и налево не раздают. А уж там это было сродни подвигу. Он просто не успел стать известным. Зато здесь, имея за спиной древний род, Шахар развернулся на полную. Великий клан, шестая звезда. Нет, ну кто бы мог подумать? А ведь как лихо он это провернул. Аргус не сразу понял, зачем Шахар вцепился в этих Адхара. Понятно, что как разведка и база для клановой СБ Адхара сильнее всех, кто был у Раджат в клане. Это все равно еще не уровень великих, но с такой базой уже можно работать. Если Адхара окажутся нормальными управленцами, способными масштабировать отлаженные процессы, они выведут клан Раджат на приемлемый уровень лет за 10. Но вложиться и в безопасность, и в самих Адхара придется очень серьезно. Можно было найти варианты и попроще. Однако у Адхара, судя по всему, было еще одно преимущество перед конкурентами. Наследник, которому для нового ранга не хватало небольшого толчка, и Шахар в лёд это просчитал. 5 клановых звезд за глаза хватило, чтобы наследник Адхара взял ранг. А дальше? Чуть-чуть учебы, смена главы рода у Адхара, и вот она, 6-я клановая звезда. Аргус только головой покачал. «Любимчик мира». Без удачи тут, разумеется, никак не могло обойтись, но и воспользоваться удачей еще нужно суметь. Шахар умеет, нужно отдать ему должное. Далеко не каждый на его месте смог бы пройти такой путь. Он стал достойным соперником. Аргус смотрел на два шестизвездных клана в разных частях магической карты, свой и Раджат, и понимал, что не готов уступить лидерство. Не в этом вопросе. Кого бы из своих ему подбить, чтобы передали власть в роду полноцветному магу? У него уже тоже есть из кого выбирать. В его клане обучение местных неожиданно занялась Тикси. Аргус уже поставил было крест на вредной чужачке и вынес вопрос ограничения поддержки слабейших родов клана на совет старейшин. Ему оказалось достаточно привести в пример других чужаков клана, чтобы со всеобщего одобрения лишить род Вейяр финансирования. Видимо, не только его раздражали нахлебники. Именно это и привело Тикси в чувство. Голодно стало. Тикси не пришла к Аргусу скандалить. Даже договариваться она пришла не сразу. Сначала чужачка попробовала поработать с клановыми аристократами, которые только что взяли новый ранг, и у нее получилось. Да там, в общем-то, многого и не нужно. Как любой взрослый маг может присмотреть за становлением ребенка, только что открывшего в себе магический источник, так и любой полноцветный способен взять под крыло своего будущего собрата. Тикси нашла себе дело по душе, а клан получил от нее реальную отдачу и собственных полноцветных магов. Их пока было мало. Даже в великом клане новые ранги берутся не каждый день, но с этим уже можно было работать. И даже пара кандидатов из новоявленных полноцветных, которым их родичи теоретически могли бы доверить род, у Аргуса на примете была. Надо пробовать. Уговаривать, искать компромиссы, а кого-то может и подкупать. Глава великого клана может дать своим клановцам очень много вкусных привилегий. Аргусу было не просто любопытно, что такая эта самая истинная звезда клана. Он хотел стать первым. Первым в мире.